Юрген, что послушать? Добрый день, друзья. С вами в студии, как обычно, по понедельникам, Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Добрый день, друзья. Сегодня мы будем слушать коллектив, да коллектив непростой. Коллектив французский, заморский практически, ну почти. А называется он Chinese Man. Вот самое интересное то, что... Собственно, я даже где-то в анонсах там, по-моему, писал, ну, у себя в паблике «Ободинамика», я вот когда про них какой-то материальчик делал, я писал, в принципе, то, что про них пишут, ну, все журналы, там, какие-то интернет-издания и так далее, то, что информация очень короткая всегда бывает про них, да, и везде, в принципе, копируется одно и то же, то, что в группе есть 3 диджея, 5 композиторов. В общем, все как-то вот так вот сложно. Но я когда готовился к программе, я внимательно поизучал их сайт, что они пишут сами о себе. И я заподозрил их в том, что на самом деле про 5 композиторов, по-моему, это такая небольшая байка. Но тем не менее, это интересно. Байки — это всегда хорошо. Ну, сам по себе уже, понимаешь, они эксцентрики. Там чувствуется, что сами по себе французы называются там китайские мужики. То есть вот тут уже все вот отсюда идет. Они познали дзен, они так и пишут на сайте, на своем. Мы познали дзен, мы, в общем, несем дзен и громкий бас несем. Ну да. В общем, у них все как-то вот так. Я вот что думаю, Олег, давай мы сначала, наверное, послушаем песню, которая, кстати, с которой, вернее, у меня и началась любовь к группе Chinese Man, которая, может быть, даже их как-то характеризует. Песня называется «Мисс Чанг». В этой песне помогает им хороший рэпер француз, которого мы тоже как-то в одной программе в нашей включали. Его зовут MC Тайван. Собственно, он там будет читать «Рагамаффин». И уже после песни мы продолжим беседу. On reminiscing vibe, felt the wisdom in the rhythm, knew the television lies. Felt deception pressure when the people equal hatred. So I get into groups like Chinese Man and needle placement. Basic vocabulary turned to complex rhetoric. Treble mixed with basic, it became poetic medicine. Veterans paved the path that is now a flashback. My introduction to the game is training for the last track. Backpacks began it, the plan that we had established. Put the canvas in the hands of the masses to rock the planet. Causing mass panic with havoc controlled in melody. With correct weaponry, we can place our soul in destiny. session of a ram when we ride the version. Man a bad man when it come to sound business. The rubber dog we think we kill them with the sweetness. Listen when me sing, song to make you swing. Swing along, ride along, y'all. Niceness we bring. High grade material, ears gonna ring. Long time after my crew leave the dance hall. No me no want no bling lifestyle. We not in a dem thing. Play tight. We not promote no pin price. The chickens and fry fries. Gotta be wiser. Gotta be wise. Юрген, что послушать? Вот такая вот композиция прозвучала в исполнении коллектива Chinese Man. Называется она Miss Chang. Знаешь, о чем песня? Нет. Там пели вообще, по-моему, как минимум на двух языках. Я, если честно, тоже не знаю. Там на французском пели, и на английском пели. И на китайском. И на китайском тоже, да. Вот, про китайскую часть я расскажу. Начну издалека. Я в свое время как познакомился с группой Chinese Man. Ну, это... конечно же, не случайно, но тем не менее. Я большой любитель музыки, это понятно, да, и, естественно, я постоянно тусуюсь на каких-то сайтах, где народ обменивается там разной музыкой и так далее. И вот, будучи на хорошем сайте, который так называется, хороший сайт, ребята выложили альбом коллектива Chinese Man, ну и, как это обычно бывает, для заманушки выложили несколько клипов этого коллектива. Я начал, естественно, с клипов, ну, чтобы понять, там, стоит качать, не стоит качать вообще, вообще, стоит интересоваться. Начал смотреть клип, и как раз первый клип был клип вот на эту песню, Miss Chang. Там в этом клипе такая коварная Miss Chang. Она так просто там, ну, в общем, там все закончилось трагично, скажем так. Я не буду рассказывать клип. Ну, песня-то грустная. Песня грустная. Да. Я думаю, что вот те из наших радиослушателей, кто заинтересуется, просто им дорога на YouTube, обязательно надо посмотреть клипы. А почему, тоже позже расскажу. Вот. А я, в свою очередь, заинтересовался, думаю, что это за такая вот китайская песня-то у них? Ну, вот явно французский коллектив, все, и тут вдруг откуда-то. Я начал искать, я нашел текст этой песни. Я умудрился найти перевод с китайского этой песни. Так вот, песня, на самом деле, она, это реальная песня, там, каких-то 20-х, 30-х годов. И в этой песне просто девушка, вот то, что мы сейчас слышали, девушка таким нежным голосом рассказывает о том, что у нас в Пекине будет автомобильная выставка из Америки. Приходите смотреть на машины Ford. Слушай, вот только непонятно, вообще такая грустная она тогда. Это же такой реальный рекламный. Это китайская реклама 20-х годов, да. Такая грустная. Но уже, приходите, видишь... к нам на выставку в Пекин. Тут же видишь, тут же ребята, собственно, Chinese Man, они художники, они же артисты, правильно? Они вот нашли вот эту песню. И на основе этой песни они просто развили какую-то свою такую историю, которая обросла какими-то подробностями. Там. Я, ну причем, да, там драматичность есть, прям ощущается. Я причем такая... не уверен, что они вот знают реальный перевод вот этой песни. То есть они, может, нет, но мне кажется, они уж должны были поинтересоваться. Хотя, если они постигли дзен, то, наверное, они... Это постигли китайский. Да, да. Ханьский вообще. Вот. Еще интересно то, что вот Chinese Man, это же не просто коллектив, состоящий там, да, из трех реальных диджеев и каких-то мифических композиторов в количестве пяти штук. Это реальная такая... банда, не знаю, такое объединение каких-то творческих людей интересных, которые вот собрались под крылом вот этой группы, и сейчас Chinese Man — это целый лейбл. Причем такой домашний лейбл, я смотрел их интервью, смотрел какие-то видеозарисовки, то есть ребята сидят вот в квартире, у них там квартирная такая студия, они пишутся сами, пишут других. Но они, наверное, на правильном пути. Да. Все хорошие люди сидят в квартире, понимаешь? И вот что самое интересное, все люди, которых они приглашают к себе, ну вот как тот же вот Тайван МС, да, они его пригласили в нескольких композициях начитать там свой рагамаффин. И он у них прижился, остался, и теперь вот он на лейбле Chinese Man Records, он выпускает уже второй сольный альбом, выпустил, и вот недавно вышел у него альбом ремиксов. Вот как-то вот так вот у них, кстати. Да ты вот плавно так, плавно подводишь к роялю в кустах, да. Да, я предлагаю послушать исполнителя, которого зовут Тайван МС, у него интересная композиция, она называется «Нуска». Ну вот автопереводчик мне почему-то ее перевел как «Только половина». Я не знаю, насколько соответствует реальности вот этот перевод. Может быть, это вообще песня про Нюшку? Нюшку. Вот я об этом же думал. Про нашу Нюшку. Но тем не менее переводчик наш Нюшку. Он, может быть, услышал Нюшку, песню в исполнении Нюши. Ему так, в общем, как-то это вставило его. Ты там, это объясни переводчику. Бодрило его так, понимаешь. Он написал песню, называется «Нюшка». Ну, давайте будем слушать. Юрген, что послушать? Так вот, друзья, вот как вы думаете, чем мы занимаемся с Олегом, когда вы слушаете песни? Вам, конечно, стоит только догадываться, но самая интересная часть нашей беседы... Это именно потому... Они проходят за кадром. Да, именно поэтому, точнее, я был категорически против, чтобы в студии устанавливались веб-камеры. Что вот ко мне постоянно подходит, говорит, ну как так, давай мы будем и видео транслировать. Я говорю, нет, друзья мои, совершенно незачем смотреть то, чем мы занимаемся, пока играют песни. Вот. Нет, это не значит, что мы чем-то предусмотрительным занимаемся, но тем не менее, вот пусть это останется за кадром. Ну, это же когнитивный такой диссонанс начнет развиваться у людей, потому что... Не говори такие слова. С одной стороны, вроде как по радио играет музыка, а с другой стороны, сидят два человека и продолжают что-то друг другу рассказывать. В этом доме я прощу не выражаться. Хорошо. Но тем не менее, вот мы послушали Тайвана МС, которого я тоже по отдельности от Chinese Man очень сильно люблю. Я его, в принципе, по отдельности это не воспринимаю. То есть для меня он уже такой вот полноправный член этого коллектива. И он исполнил композицию, которую, если вот абстрагироваться от всех вот этих вот там модных бочек, там каких-то там сэмплов и так далее, это по сути, это такой традиционный, классический, хороший ямайский ска. Пополам с тем же традиционным, классическим ямайским дэнс-холлом. Исполненный вот в стиле рагамаффин. Как ты сейчас сказал, да, за кадром... Как ты сказал за кадром? А я не помню, как я сказал. Как-то как будто бы он русский. А, у него произношение совершенно такое, как будто вот когда русские певцы по-английски начинают петь, вот у них примерно такое же произношение. Они буквы так конкретно прям произносят. Конкретно. Вот, я думаю, что все-таки это традиция жанра, потому что, естественно, Рагамаффин пошел с Ямайки, а на Ямайке там люди хоть и говорят по-английски, но так как они, во-первых, негры, которые Англию в жизни никогда не видели, их туда сразу привезли, вот в свое время, да, там на этих рабовладельческих кораблях, и они вот там 100 лет живут, там, или сколько они там лет живут, да? И вот как их научили по-английски говорить, так они по-английски говорят. И поэтому, естественно, у них жуткие акценты, те же англичане, которые на Ямайку приезжают, ты... они просто не понимают. А если провести параллель, вот да, с русскими, соответственно, русским произношением, вот я не говорю, что все у нас так говорят, нет, ну вот часто слышать приходится, да, вот такое произношение забавное, там, yesterday, типа того, то это как-то связано с маргинальностью, наверное, да? То есть, типа, пацаны конкретные, они нормально по-английски говорят. Вот видишь, так. Мы привыкли говорить правильно, четко произносить все гласные и согласные, в отличие от тех же англичан, которые... Там что-то жуют, у них же вообще язык, у них язык не то чтобы он неправильный, он у них какой-то лживый язык, потому что они пишут одно слово, а читают его, проговаривают его конкретно совершенно другое. По-другому. Да, да, совершенно да. Другое. То есть они сами себя обманывают. Ну, в этом отношении, я должен тебе сказать, французы еще дальше пошли. Там если в... Слово состоит из, там, не знаю, 8 букв, произносится 2 слога, например, всего. Но француз, если он видит букву R, ну. он ее проговорит. А если... вот англичанин, он ее проигнорирует. Да, если ты в конце у француза видишь букву G, X, там еще парочку таких... Да, она не читается, это вообще, их нет, на самом деле. Они все, ну ладно. А лживый Запад. УИ там, УАИ и так далее. Не, ну это все понятно. Вот я нить потерял. Да, ты потерял нить, потому что пора уже следующую композицию слушать, между прочим. Следующая, мне кажется, вот тебе понравится, вот, потому что это будет коллектив под названием «Deluxe», и, между прочим, это тоже коллектив, который вот тут точно так же он пришел, какие-то треки они там совместно записывали с Chinese Man, и прижились они там сейчас живут. Мне, конечно, льстит, что ты хочешь, чтобы мне понравилось. Нет, мне правда льстит. Мне, наверное, понравится. У меня в молодости была пишущая машинка, которая называлась «Deluxe». Я не самое светлое воспоминание храню. Просто музыка будет несколько неожиданно от первых вот двух композиций, которые мы уже слышали. Хотя она тоже очень современная, такая французская и так далее. Но, тем не менее, это будет такой, ну, вот как вот сейчас принято говорит, ну, джаз с элементами свинга. Ну, в общем, что я рассказываю? Давай просто слушать. The jungle, but don't live in a bungle. With my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his feast. Cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fowls and dots and dumb. Leaving cheers in everybody's lawn. Spinning free. Композиция в исполнении группы Deluxe, которая называется My Game, моя игра, прозвучала у нас сейчас, мы послушали, получается, в одном флаконе и фанк, и джаз, там какие-то свинговые интонации. Вот мы как раз по этому поводу сейчас за кадром, если уж, собственно, открыть тайну, чем мы тут занимаемся за кадром, мы как раз за кадром вот обсуждали эти два стиля, фанк и нью-джаз, чем они отличаются и как они, наоборот, похожи друг с другом. И вот... Опять же таки, к чему я веду? Вот я самое главное, как обычно, как-то вот утаиваю, оно где-то у нас там за кадром остается. Чем привлекает группа Chinese Man и все, что с ними связано, да, все вот эти вот коллективы, исполнители и так далее? Своей разноплановостью. Я вот почему сейчас, ну, те слушатели, которые слушают постоянно нашу программу, они, наверное, заметили, что как-то мы очень мало говорим и много музыки, да, это специально. Это нездорово. Нет, это нормально, потому что я когда отбирал песню, у меня, как обычно, случилась великая там, битва при Ватерлоу. Вот попали композиции, и я понимаю, что мы никак не можем обхватить вот все. Поэтому давай еще раз послушаем, а потом уже поговорим. Так, а что слушаем? Так, а слушаем мы опять возвращаемся к группе Chinese Man. Неожиданный поворот. Песня называется «Sempre Stas». «Ты всегда», если перевести с испанского. И она совсем другая, чем та песня Chinese Man, которую мы слушали в начале. Thank you. Egipto fue abrigo. Es que hoy me congelo, mi amor. Habrá razones de ella para este adiós. Asomó la cabeza para ver el sol. Siempre vas a estar, siempre estás viva. Siempre vas a estar, siempre, siempre, siempre, siempre estás. Привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля МРТ. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Юрген, что послушать? Вот такая вот интересная композиция прозвучала. Chinese Man, Sempre Stas, Sempre Stas. Мы, кстати, вот сейчас продолжаем программу. Если те люди, которые еще не поняли, к чему они подключились посредине нашего разговора, то вот у нас тут Юрген и Олег Тихомиров, и мы продолжаем программу «Юрген, что прослушать?» «Что послушать?» Говорим о группе Chinese Man. Вот, я начал рассказывать и сам себя прервал, потому что мы хотели послушать песенку. А, как обычно происходит у меня отбор композиций, да, для программы, когда... В моих голове, вот в моих мозгах все это происходит, ну, вот как битва при Ватерлоу, там, то есть там одна сторона какая-то, французская сторона, и понеслась там. А в конце прибегает Блюхер и всех мочит. Да, и все такие, меня. А такие коллективы, как вот Chinese Man, допустим, да, и все сопутствующее, настолько разнообразная музыка у них, потому что эти люди, ну, как бы вот у них хип-хоповая основа, основа там регги, рагамаффин, а все остальное они берут по крупицам, вот все, что попадется. Очень в руки. Важно, вот важно сейчас, мне кажется, чтобы ты наконец рассказал слушателям, как эти парни играют, на каких инструментах вообще играют. У них самый главный инструмент, так как они диджеи, у них самый главный инструмент — это виниловые вертушки. Очень интересно, кстати, на YouTube очень много роликов с их живых выступлений. Очень интересно за ними наблюдать. Когда на сцене там бывает не только три, они приглашают друзей, там они бывают и в пятером, и в шестером, и в семером просто выстраивают столы с вертушками. И вживую они вот так вот берут из разных композиций. Это вообще волшебство, по-моему, когда ты берешь из разных композиций. Подожди, даже не из сэмплов, а с живых пластинок. Как, они прямо с пластинок? Прямо с живых пластинок. Подожди, как они могут взять отдельную партию со сведенной пластинки виниловой? Я немножко не понимаю. Ну, техника-то современная позволяет на самом деле. Мне кажется, есть такое направление, ну как оно есть, оно уже давно есть, это в принципе классика как бы диджейского направления, да, называется тарнтаблизм, очень такое сложное слово. Вот если проще, для меня, допустим, диджеи... Я выпал из тьмы, в общем. Для меня диджеи всегда делились, ну вот если по-простому, да, как бы на две категории диджеев. Есть те диджеи, которые вот он встал с утра такой, о, я диджей, все ему поверили, такие, о, да, ты диджей. Он идет куда-то в клуб там и начинает просто тупо сводить музыку, да, то есть взял один трек, к нему там подровнял биты, в общем, там прилепил следующий трек, и у него такая бесконечная лента чужих там композиций, которые... Ну, уже сведенная композиция, он просто выстраивает, так сказать, да, плейлист. Да, и для меня, допустим, загадка, как эти люди еще за работу, которую способен делать любой современный медиапроигрыватель, они еще за это требуют денег. Нет, там понты, мой друг. Ну, понты, да. Это шоу бизнес. А есть диджеи, вот те самые диджеи, которых я люблю, перед которыми я преклоняюсь, это очень, естественно, небольшая такая категория людей, это не те люди, которые там где-то звездят на Ибицах и так далее, хотя и там они тоже бывают, это люди, которые действительно занимаются настоящим полноценным сведением и нарезкой. И на том же YouTube, опять же таки, что-то сегодня его очень сильно люблю, куча роликов, когда просто парни там с двух, с трех, с четырех вертушек, они прямо вживую из абсолютно разных песен, они складывают какую-то свою такую песню. Понимаешь? А когда ты сидишь в студии, это еще проще сделать. Тебя... Ну, в студии понятно, ты садишься, да. У тебя сэмплер, там все дела, и ты работаешь. Да, ну, тем не менее, и на концертах, я думаю, поэтому они приглашают своих друзей, потому что с друзьями всегда проще что-то делать, то есть как бы на концертах они встали. Слушай, меня всегда интересует, кто играет на басу. Не, ну, бас это пластиночка. Прямо с пластиночки берут пластиночка. Бас. Ну, вполне возможно, я что... Я тебе все равно не поверю, но все равно вполне рассказываю. Вполне возможно, что да. Бас — это уже какой-то там подготовленный сэмпл, но я думаю, что он не просто откуда-то из базы взятый, потому что эти ребята... Нет, это другой вопрос, таки, конечно. Они ты его должен тонально выстроить, там, по размеру и так далее, то есть все как положено. И вот у них такой, да, у них такой постмодерн и арт-деко просто в одном флаконе. То есть как бы люди вот из разных каких-то картинок звуковых, они лепят свое полотно какое-то такое звуковое, весьма интересное. Давай вот. Очередное полотно послушаем. Я предлагаю, да, послушать следующего товарища. Это товарищ, давай в двух минутках буквально даже в одной скажу о нем. Его зовут Лео Лебак, что можно перевести как Лео Ошибка. И сами... Может быть, Лео Лох, например, если уж так по-русски. Сами Чайнизмен на своем сайте они писали про него, что вот мы пригласили Лео Ошибку и сказали ему: Лео, давай вот в этой песне ты не накосячишь. Ну, я тебе говорю, Лео Лох. Да, и он начинал у них как продюсер, как ремиксер, скажем так, то есть человек, который там делает какие-то ремиксы, помогает им, в общем, как-то облагородить их композиции. И облагораживался до того, что у него уже вот второй альбом выходит. И вот с одного из этих альбомов я предлагаю послушать композицию. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, vultures in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going underhead. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blows. Dans sa petite plat à Paris, qui du sang de lézard, la valeur pâté la coudre. Et un peu de sucre en poudre. Living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag. Such a dance to tango, skipping like a dango. It took on rent to see the lost the same. Sit down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie empoisonnée, la valeur pâté à coudre, et un peu de sucre en poudre. On my mother's TV, says you watch it too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Mangeons les crocodiles. go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. Юрген, что послушать? Вот в фантастике такое безобразие обозначают обычно как ретрофутуризм. Есть такое понятие. Вот, по-моему, очень сильно подходит вот к этой так, композиции. Вот так, мне кажется, тебе нравится. Вот, я не осуждаю это, но мне кажется, тебе очень нравятся всякие слова. Да, я их люблю приговаривать. Арт-деко, ретрофутуризм. Нет, ну почему бы нет? Нормально. Нормально. Я пытаюсь как-то самому себе объяснить то, что я слышу, чтобы, ну, порой, чтобы просто не сойти с ума. Мне кажется, чем это вообще уже какая-то гештальт-психология пошла просто. Ну, вот я хочу что сказать. Вот очень хорошая, нормальная песня. Она вполне нормально могла бы звучать в традиционном биг-бенде. Так она когда-то и звучала в традиционном. Да, совершенно верно. Понимаешь? Она просто электронно исполнена. Ну, там, так сказать, вот немножко элементов вот современной электронной музыки, но, опять же, очень чуть-чуть. Там чуть-чуть, так сказать, каких-то таких вставочек добавлено, из классики. Да. Все очень со вкусом, потому что не выбивается из первоначальной идеи вот это тац-тац-та-да, диксиленда, понимаешь? Оно не выбивается. Вот мы, наверное... Здесь подошли к самому главному, что я хотел бы сказать и про Chinese Man, собственно, и про вообще французскую музыку. За что, допустим, мне нравится французская музыка? Французы, они же, ну как, они недаром считаются такими королями легкой комедии, да, то есть еще начиная там, не знаю, с Мольера, с того же. И качая Дефинеса. И вот французы, они ко всему относятся, во-первых, с юмором. Ну, потому что они не могут тут по-другому, видимо. А во-вторых, французы — это нация, которая... Ну, это все-таки образованная нация. Это европейская нация с богатой культурой, да, и с богатой культурой образования в том числе. То есть люди, у которых там реальные университеты, там реальные интересные школы, там, где из людей готовят какую... Ну, люди с подготовкой, да, с какой-то вырастают. В отличие от тех же там американцев, которые, как мы решили, когда-то они как дети до сих пор. Не-не-не, вот давай не будем так делить. Дело не в этом, на самом деле. Ситуация следующая. Далеко не все французы вырастают там прямо, как это, не знаю. Ну, это, конечно. Лучше отличить на грядках. Нет. Там просто ситуация такая. То если ты хочешь учиться, то ты, конечно, получаешь первокласснейшее образование в любой сфере. Особенно в гуманитарной французы, как говорится, сильны. То же самое, на самом деле, и у американцев. Вот я что хочу сказать. В этом отношении, наверное, Сорбонна, там, допустим, да, это серьезное учреждение, и можно сильно поспорить, лучше ли наше МГУ Сорбонны, так скажем. Ну вот. А теперь смотри, вот американцы, они когда, ну, это мы уже, кстати, в одной из программ выяснили с тобой, они да. Когда ходят на концерты, да, на какие-то, на шоу, это, они относятся, да, ко всему, как вот, в первую очередь, как к развлечению, как к шоу. А что происходит, когда те же американцы приезжают в Европу? Их приходят слушать, ну, помимо основной массы там каких-то людей, которые пришли развлечься тоже, да, и приходит очень немалое количество народу, достаточно серьезно подготовленных. Композиторы профессиональные, музыканты, художники и так далее. Вспомни того же Луи Армстронга, который всегда в интервью признавался, что я люблю приезжать в Европу с гастролями. Нет, в Европе ценят, согласен. Да. Там уровень оценки выше. Он называл две причины. Говорит, во-первых, я чувствую себя человеком. Ко мне не относятся как к негру, как там... Ну, это были те времена расовой сегрегации. Ну, во Франции, слава богу, расовой сегрегации в те времена уже вообще там не знали, что это такое. Вот. А во-вторых, он удивлялся говорит, кто приходит на мои концерты? На мои концерты приходит публика-то какая, да? На мои концерты приходят какие-то профессора, там... В общем, публика подготовленная приходит. Что исходя из того плотности населения, там во Франции поменьше, скажем, народу, чем просто, в Штатах. Просто в отличие от американцев, которые относятся к своей же, там, допустим, музыке, ну и, естественно, к чужой музыке, в первую очередь, как к развлечению, как к шоу, европейцы, они к музыке относятся именно как к искусству. И с этой точки зрения они ее рассматривают. Ну, я подчеркну, что мы говорим о европейцах не буквально о всех европейцах, конечно, не буквально, а о тех, которые интересуются музыкой, и те европейцы, которые интересуются музыкой, они интересуются ей серьезнее, чем, скажем, американцы, я бы даже сказал, в каком-то смысле наши соотечественники, да. Тут я с тобой согласен. Ну вот сейчас у нас такой важный вопрос. Мы послушаем еще одну композицию, потом поговорим, или еще немножко поговорим, а потом послушаем композицию. Я думаю, мы сейчас послушаем с тобой композицию, а потом поговорим. Тогда я ее объявлю. Это будет коллектив, который называется Scratch Bandits Crew. Ну, то есть такая команда бандитов, царапающих пластинки, можно вот так вот перевести. А композиция будет называться Losing. Ну, что-то типа отстой. Я не буду вдаваться в подробности. Name Taiwan, what you start? Hold on, Scratch Band. I told you, you are losing, losing. You're a loser if you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, you're a loser if you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, loser, loser, loser. Loser, jump out with me. None of them bad like we, no rough like we, no swift like we. But the mic MC, we kill them easy. Zibby dibby sound boy, better run. Run as fast as you can, cause the lyrical dance you start in Taiwan. Coming in hotter in a combination. Games lost, me when I go. Where the fuck you think I went? Straight to the top. Drop lost, sword lost. Went round the world, I came back to this spot. Hit the drop, got crowds a lot. Pop knocked off, another one sounding hot. Break me, straight me, then I'm a taker's fake. You on the edge of the break. You're a loser, loser, loser. Loser. You're a loser, you're a loser. If you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, you're a loser. If you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser. Loser, loser, loser. Cool kids and I roll with the pace. I've got it locked from West 6 to Border Estates. Still makes the made too many mistakes. Wait, got an army that stands at my gates. We don't fake, don't rate many artists. Some more hate. Call me a cunt, I don't care, I push weight. Vocal, they roll along slow. You got too many flows for my own damn show. The older we get, the colder we go. Darker, struggling, everybody knows. We're working every day, killing the shows. We're doing it out of love, highs and lows. Chasing the paper, when I get that dough. We're a hustler, every day on the road. We day up, we day up. We mash up the dance and we know say you a loser. Loser, loser, loser, loser, loser. You're a loser, you're a loser. If you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, you're a loser. If you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, loser, loser, loser. What? Try come test the champ dancer. Yes, you know you have to get beat down. And if you try come test the champ dancer, you know we put you underground. Yo. Yeah, gripping them and shocking, attacking, they lick it back. You're never gonna stop it, though, we're taking it right now. Bring it if you wanna come, bring it, they come and get it. It's a lyrical, you slip on the mic right now. Gripping them and shocking, attacking, they lick it back. You're never gonna stop it, though, we're taking it right now. Bring it if you wanna come, get it, and get it with it. It's a lyrical, you slip on the mic right now. You're a loser if you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, you're a loser. If you try test one in the fire. You're a loser, you're a loser. Candy's the type when they used to. You're a loser, you're a loser, you're a loser. Scratch your belly, scratch your belly. Support and no fear to panic. You're a loser, loser, loser, loser. Юрген, что послушать? Вот такой вот побочный проект из тусовки Chinese Man прозвучал у нас. Называется он Scratch Bandits Crew. С вездесущим Тайваном MC где-то там на подпевках. Веселые ребята. Я, опять же, таки забыл сказать, видимо, еще одну самое главное. Вот мы говорим Chinese Man, рассказываем о них, там всех, в принципе, упомянули, не упомянули, только самих вот этих трех диджеев, которых зовут, вот, вот что главное, да, зовут их Зе Матео, Слай и Хай Ку. Вот, вот так вот. То есть можно по-русски перевести как «высокий Ку», «хитрый», и Матео, познавший дзен. Ну что, очень так. Юморные ребята. Это опять же таки вот к тому, что французы, они ко всему относятся с юмором, ко всему вот так вот подходят. Нет, ну это их выручает. Потому что, мне кажется, если французы вот начнут как-то пафосно петь, это будет, ну уж совсем что-то невероятное. У них язык такой мягкий, жесткости не получается, понимаешь. Поэтому у них вот все вот эти «amour», «toujours», все дела... Это красиво, хорошо, там дамочки красиво всегда пели в этом смысле. Или мужчины типа Джо Дассена, так бархатистым голосом, так красивые мелодичные песни. А как только французы пытались петь какой-нибудь хэви там, ну согласись, что это ква-ква-ква-ква, ну это несерьезно, правда. И вот поэтому, когда они с юмором так немножко все это делают, с мелодией, вот как, допустим, те же Chinese Man, то действительно приятно слушать, все хорошо. Ну, я же говорю, они без юмора просто никак не могут. У них... Ты знаешь, как вообще появился, допустим, вот тот же... Как французам приходит музыка? Вот как тот же рок-н-ролл. Я не знаю. Как тот же рок-н-ролл появился во Франции. Мало того, что я во Франции был проездом. Вот. Вот представь себе ситуацию. Мишель Легран, да, которого мы все любим, там, знаем, да, уважаем. Конечно. Он поехал в Америку, где его тоже очень любили, знали, уважали. Это середина 50-х годов. Он едет на гастроли в Америку. А ему там все, о, Биг Майк, все круто, все классно. Он приезжает из Америки обратно домой во Францию, в Париж. Идет к своим друзьям, к молодому исполнителю Анри Сальвадору и композитору, уже довольно известному, аранжировщику Борису Виану, которого у нас знают как писателя, да? А во Франции его знают больше как именно как такого хорошего очень композитора. Ну, то есть во Франции, на самом деле, Борис Виан — это примерно как у нас, не знаю, там, ну, вот Высоцкий, может быть, вот как-то вот так вот. Вот какие-то такие вот рамки. А вот. Я думал, Гинзбург. Ну ладно, Гинзбург. Нет, ну чтобы вот с нашим, да, реальностью какую-то параллель провести, вот для нас вот кто вот такой вот прям вот там. А французы, может быть, там Высоцкого могут воспринимать как поэта, понимаешь, в первую очередь. А, ну понятно. Ну вот, вот я вот в этом смысле. Так вот, он приходит к ним и говорит: парни, я тут в Америке на гастролях был, у них такая смешная музыка, сейчас оборжетесь. Я вот пластинок привез, мне там надарили, но я еще накупил, давайте послушаем. Называется рок-н-ролл. И они начинают вот этот рок-н-ролл слушать. И что делают эти ребята? Они тут же просто садятся за рояль, за бумагу, и начинают такие: о, сейчас мы настрочим вот этих рок-н-роллов. И они начинают строчить безумные какие-то песни с дурацкими названиями, там, рок-н-ролл бикини, там, рок-н-ролл ядерной зимы, там, еще что-то там, рок сошел с ума, и так далее. И вот так вот появился во Франции рок-н-ролл. Угу. Благодаря вот этим. Просто ребята стебались. Им было смешно. Не, ну и слава богу, кто-то же должен над всем этим смеяться. Все верно, очень хорошо. Так, а у них это вот только один пример, а у них практически постоянно, мне кажется, вот так вот. Что-то где-то раз произошло. Я думаю, мы вот сегодня как-то уже познакомились с группой Chinese Man. Как ты считаешь? Я думаю, что мы только начали знакомиться, потому что вот среди всех их альбомов там такое разнообразие стилистическое, музыкальное, что я говорю, я отобрал это крупицы. Они полного представления о группе Chinese Man не дадут, потому что там очень-очень много всего. И я, к сожалению... Ну, потому что программа у нас маленькая, я выбрал, и в первую очередь, естественно, то, что нравится самому мне вот больше всего. Я, да, тоже сейчас умную фразу скажу. Глубина проникновения ограничивается временным фактором. Вот я... Вот, круто, да? Я понял тебя. Да, тем более, что я же говорю, что это ребята, они художники и в переносном смысле, и в прямом. Допустим, с ними сотрудничают, ну, то есть это вот полноценные члены коллектива вот этого конгломерации, да, вот этой вот Chinese Man, Фред и Аннабель. Это реальные художники, которые рисуют им обложки, плакаты, которые рисуют им шикарнейшие клипы, там мультипликационные клипы, которые надо просто смотреть. Это вот к вопросу о том, что ты не хочешь поставить веб-камеру, а я переживаю, что некоторые композиции прямо хочется визуально представить. Не, ну для этого есть YouTube, друг мой. Вот, друзья. Им на нас не надо смотреть, друзья, а на YouTube пусть смотрят. Идите на YouTube, смотрите Chinese Man, потом заходите ко мне в обе-динамику, слушайте их, я там выкладывал много альбомов, но мы что, мы слушаем? Да, мы слушаем, мы сначала прощаемся, а потом слушаем. Ах, вот так вот. Вот так друзья, вот. С вами, да, друзья, были Олег Тихомиров и Юрген Тывалин. И как нам было с вами хорошо, да, друзья мои. И напоследок композиция Chinese Man, песня называется Get Up, вставай. Я вот под эту песню уже в течение, ну, года полтора, наверное, она у меня стоит на будильнике, я под нее реально просыпаюсь каждый день. Ты делаешь wake up. Я просто под нее просыпаюсь, эта песня делает мой день. Ну что ж, друзья мои, вот это был день Юргена. Мы заканчиваем песней, которая делает его день. А я Олег Тихомиров и вот Юрген. Ну а всем пока, до новых встреч. Пока. But standing in water up to their knees, three very unimportant little people were doing the best they could with an idea, and that's about all they had. And I don't know, maybe that night these three people were making history. But anyway, what I'm trying to tell you, folks, is here we are. Shit. Getting up, we getting up. Chinese man, but what's up? Get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast, so active. What it is? Get up, get up to get down. Get up, get out your lazy luck. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, you lazy lump. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, get out, and get your stock up. Find a group of chickens, sip, and get the flock drunk. Contribute to the party, treat it like a potluck. You best believe I'm getting up, tomahawk dunk. We gotta suit up, then clock in and go work. Grinding hard as iron, striking till my toes hurt. It ain't a secret, ain't no need to be so covert. I keep it straight up, most of y'all ain't got no vert. Let's keep it real, we gotta move to keep the wheels rolling. Rocking till our heels swollen, walking till they feel broken. Stopping for no block or obstacle, just like a real Trojan. While y'all swerving, faded like you drink banana peel potion. Get off the gravel and just quit the moaning. Cause I am never slipping, homie, y'all be tripping slowly. Why? Y'all the hoarder, steady lying in the clutter. It's easy to look up when your mind's in the gutter. Get up, you lazy love. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, you lazy love. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Yeah. Cause I'm signed in France, a Chinese man. Euros when I cash my advance. And I got sexy dimes as fans. I can't pronounce the names, but they lay spread like a fan. The catch when the rockers are rolling through the country. I'll stay up and start throwing kicks like Chun-Li. Can't crap my style, I'm flowing like a monthly. Period, that's needed for sure, I'll put it bluntly. Buttons on my jacket like I'm in the Sex Pistols. Dirty wipe, I'll sex her if she flexible. Stay like a rhino, on her credit card I'll make a charge. Nose to the grindstone, but I ain't a mason, nah. I live a comfortable life, smoke a blunt with a pint of Stella just to unwind. Vision clear as my voice when I ain't cuffing the mic. Like a tagger or a skater, I get up on the grind. Get up, you lazy love. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Юрген, что послушать?